Когда же меня посылают на ночь сопровождать клиента, я главным образом сижу в барах и ресторанах, наблюдая, как старичок медленно напивается, и слушаю его.